Глава четвертая. Я открываю и закрываю рот, как рыба. К такому жизнь меня не готовила. Как это у меня украли судьбу? Просто взяли и украли, словно часы или сумочку. Оказывается, крайне неприятно узнать, что у тебя украли что-то, о наличии чего ты понятия не имел. И при чем тут драконы? Они что, существуют? Прямо такие, как в сказках? Чешуйчатые монстры, что охраняют башни с принцессами? Судьбу украли, а принцессу-то забыли. Ерунда какая-то. Хотя странно все это, — бормочет девочка. Не то слово, — горячо соглашаюсь я. Что дракону понадобилось в человеческом мире? Вслух размышляет она, задумчиво накручивая на палец белую прядку. Да и судьбы они забирать совершенно не любят. Уж поверь, в мире Мортланда, где они правят, целая толпа желающих судьбу отдать. Да только драконов фиг допросишься. У меня начинает болеть голова от обилия информации. То есть, медленно говорю я, пытаясь расставить все по полочкам, по твоей версии, меня никто не видит, потому что у меня больше нет судьбы? Именно так. У существ с Земли и Мортланда она есть с рождения, объясняет девочка. Некое предназначение, которое подходит именно тебе. Обычно эта миссия привязывает тебя к миру, где ты родился. Твою судьбу забрали, так что и к человеческому миру ты больше не принадлежишь. Он тебя отвергает. Ты теперь здесь лишняя. А что насчет тебя? Я тоже этому миру не принадлежу, и меня тоже здесь не видят. Моя судьба привязана к Мортланду, а тут я невидимка, как и ты. Я жмурюсь, пытаясь переварить информацию, но получается с трудом. Все кажется невероятной чушью, но я чувствую, мне необходимо разобраться, хотя бы потому, что других вариантов нет. Ты говоришь, в вашем, мире, в Мортланде, снисходительно подсказывает красноглазая девочка. Да, точно, в Мортланде многие хотят избавиться от судьбы, так? Но какой в этом смысл, если становишься невидимым? Все просто, — улыбается девочка. У нас каждое существо привязано к миру не только судьбой, но и магией. Невидимками там никто не становится, поэтому в нашем мире избавиться от предсказания — это почетно. Ведь тогда сам решаешь, как жить и кем быть. Не понимаю, зачем дракон украл мою судьбу, если ему и так все хотят судьбы отдать. «Может, у тебя особо сладкая была?» — пожимает плечами красноглазая. «Драконы — скрытные существа. Никогда не поймешь, что у них в голове». «Сладкая? Еще какая сладкая? Меня ведь свадьба ждала». Печально думаю я, разглаживая складки платья. «Мне хочется за голову схватиться. Как вообще происходящее может быть правдой?» Что мне теперь делать? Девочка смотрит на меня, не моргая. Мне мерещится, что ее красная радужка движется, как водяной водоворот. Таких линз попросту не бывает. Надо думать логически, убеждаю я себя. Представить, что я провалилась в этакую Нарнию. Нет смысла отрицать происходящее. Только хуже сделаю. Эта странная девочка сказала, что мою судьбу украл дракон. Так? Вот надо про драконов и узнать. Раз один из них украл мою судьбу, значит, сможет ее вернуть, верно? Мысленно подбадриваю себя. Ладно, — говорю, скидывая на девочку твердый взгляд. А эти ваши драконы умеют память стирать? Потому что я не помню, чтобы встречала ящера размером с дом. Он мог быть в человечьем обличье, — задумчиво отвечает девочка. Человеческое обличье, — бормочу я. И только тут у меня в голове складывается пазл. Я в волнении ёрзаю на сиденье. Я встречала одного странного типа перед тем, как меня все забыли. Хм, он был красив? Очень. А глаза были странные? Да. А еще у него была одежда из чешуек. А еще он был наглым, дерзким и приказы раздавал. И целоваться полез, мысленно возмущаюсь я. Очень похоже на дракона, деловым тоном сообщает девочка. Интересно, кто именно это был? Ох, значит, надо просто найти его и заставить вернуть украденное. Он же, получается, вор. Его же можно наказать за преступление. как-то доказать, что он не свое взял?» Девочка начинает хихикать, а потом и вовсе смеется в голос. «Ой, ну ты и забавная! Наказать дракона! Судьбу вернуть!» Вытирает выступившие от смеха слезы. «Нет у нас таких служб. Интересно, как ты собралась дракона искать? В замок к нему пойдешь?» «Пойду», — храбрюсь я, — «и свое заберу». «Еще как заберу», — воинственно думаю я. «Не хочу я до конца своих дней бродить по миру в одиночестве. Зачем дракону вообще сдалась моя судьба? Что он будет с ней делать? И ладно бы украл мою жизнь, когда я была никому не нужной одиночкой. Так нет, он разрушил самый лучший момент, сорвал мою свадьбу. Надо хотя бы попытаться что-то сделать. Терять мне нечего. Все и так отобрали». «Я бы хотела взглянуть вору в глаза», — говорю, «и хотя бы спросить, зачем ему понадобилась моя судьба. Может, он ошибся, может, случайно ее забрал. Только бы понять, как в этот Мортланд попасть». Девочка усмехается и снова осматривает меня с головы до ног, облизывает губы. «Есть один вариант», — сладко говорит она, сверкая глазами. «Тут рядом таможня, только ее не всякий пройти сможет. Не боишься?» «Мне страшнее остаться навсегда невидимой. Я так жить не смогу». «Ну тогда пойдем, по дороге расскажу подробности». Автобус как раз подъезжает к остановке. Вместе мы выходим наружу. На улице стоит глубокая ночь. Небо затянуто тучами, но дождь закончился. Однако ветер холодный, а мое платье все еще влажное. Я обхватываю себя руками, снова начинаю дрожать от холода. «Так что там с таможней?» — спрашиваю я, пока мы идем по улице. «Через нее пропускают только тех, в ком есть магия», — говорит девочка, шагая по улице. «Если ты пустышка, то в Мортланде выжить не сможешь, поэтому на входе всех проверяют. В людях с земли иногда бывают слабые искорки, поэтому шансы есть. А вот после проверки настанет самый важный этап. Тебе выдадут новую судьбу, и сможешь порталом перейти в магический мир Мортланда». «Выдадут судьбу?» Я сбиваюсь с шага. «Да, твое личное предназначение взамен утерянного. Без него в Мортланд не попасть. У нас все с судьбой ходят. Вот, смотри». Девочка задирает рукав, оголяя руку. Я вижу надпись на незнакомом языке. Слова опоясывают плечо девочки, змеятся к запястью. Письмена точно выжжены на коже. Где-то буквы белые, где-то воспаленно-красные. А еще мне мерещится, что надпись пульсирует и шевелится. Точно ее ветер качает. «Это что?» — спрашиваю я. «Моя судьба», — печально вздыхает девочка. «Мы в магическом мире с ней рождаемся. Честно говоря, у большинства написано полная бессмыслица, вроде «родишь будущую швею» или «сломаешь нос брату». Бывают и с условиями, вроде «если проспишь звонок, лишишься головы». Странные какие-то судьбы. «Предсказание, предназначение или судьба, называй как хочешь», — опять вздыхает девочка. «Но отвертеться от исполнения не получится». «А что у тебя написано?» Красноглазая недовольно сверкает глазами, одергивает рукав, пряча извилистые строчки. «Такое спрашивать не принято. Говорить свое предсказание не запрещено, но таким не делится с незнакомцами. Свою судьбу может прочесть только носитель, а еще дракон. Однако для попаданцев другой порядок. Твою вновь обретенную магическую судьбу произнесут во всеуслышание, если пройдешь проверку на магию, конечно». «Ох», — мысленно вздыхаю я, «что-то мне кажется, если получу это предсказание, то оно будет самым глупым на всем белом свете. Что-нибудь вроде «подавится мухой». «Понятно», — бормочу вслух. «Спасибо за помощь. Не знаю, что бы я делала, если бы не повстречала тебя». «Не за что», — тонко улыбается девочка. «К тому же мне по статусу положено помогать людям. Я маг-целитель в пятом поколении, укротитель существ до третьей ступени силы. Меня зовут Пиона Весминская», — сообщает она, гордо выпрямляя спину. «Приятно познакомиться», — вежливо отвечаю я. «Меня зовут Алиса». «Алиса, значит?» «Ну, Алиса, пойдем быстрее. Таможня тут недалеко. Твоя новая судьба тебя заждалась». Мы бредем в молчании еще минут 10. В голове я прокручиваю наш разговор. В целом все не так и плохо. Если верну судьбу, то снова стану видимой, и Виктор меня вспомнит. Мы поговорим, помиримся, и у нас будет новая свадьба. Но на этот раз я буду знать, что не стоит помогать подозрительным незнакомцам, даже красавчикам. Нет, особенно красавчикам. Теперь всего-то и надо, что пройти таможню, получить новую судьбу и найти дракона. Ящера размером с дом обнаружить будет легче легкого. Наверняка он по ошибке забрал мою судьбу. Обменяю свое новое предсказание на старое и вернусь домой. Настроение поднимается на несколько пунктов. Я иду куда бодрее, и даже холод отступает.